Валентина. Хватит, кособенница, обезьяна хуева. Вы почему долг не возвращаете? 120 000. Чего, блядь? 120 000 ваш долг. Это какая банк. Где ты их взяла? Банк. Я тебя вместе с банком ебать хотела. Вообще-то с банком так не разговаривают. А? Не разговаривать так нельзя с банком. Ты сука из 218-й. Проститутка с 3 вокзалов. Нет, я Таня. Таня, бывшая Игоря. Во-во. Ну, я в банке я работаю теперь. Да кто тебя проститутку туда возьмет? У тебя и документов-то нет. В банке она, блядь, работает. Я работаю в нем. Вы должны 120 000, или мы у вас отнимем квартиру. Квартира суд отнимает, но не проститутки. А я не... Как вы назвали? Да? Еще ваша собака меня укусила. Чего моими собаками? Меня ваша собака укусила. Ах, укусила? Беги ко врачу. Он тебе укол всадит в жопу. И руку мне прям откусила. Вот укусила, иди в жопу укол. 20 уколов в жопу воткнут и выздоровеешь. Нет. Она руку мне откусила. Ах, руку откусишь? Ну, без рук и будешь. Воровать не сумеешь. Собака знает, за что, у кого и чего кусать. Моя кошка на вас, на вашу собаку скоро накинется. Да? Да. Кто на кого накинется? А я на вас накину с топором. Да. 15 лет, Павлович. А кто докажет? У вас же не будет. Мои родные, я их сказала, что если по отдельно, то это 218-е. А у них записано. Ну я же не 218-й, я же уже там не живу. Где ты живешь? Я в 234-й. Ты что, ты как ты сюда заскочила? Мне квартиру продали. А там не продавалось. А мне отдали. Продали. Какие добрые тебе. Квартиру отдали, а сами на помойку пошли жить? Нет. В деревне. Лишь бы ты в городе была. Ради тебя в деревню уехали. Да. Хуйна. И вы нас заливаете. Ну, поплавай, блядь. Пашем. Еще там какие бывают. А вы смотрели Олимпиаду? Кого? Олимпиаду. Нет, не смотрела. А вы видели, как там Юлия Липницкая выиграла? Чего, люди? Юлия Липницкая. Выиграла. А? Ты там была? Участник Олимпиады? Нет, Юлия Липницкая, моя дочка. Ах, твоя дочка? Липницкая стала твоей дочкой? Да. С каких пор у отменных спортсменов матери алкоголички? Я вообще-то не выпиваю никогда. Уже не выпиваешь? Угу. А скажешь, ты спортсменку, ты алкоголичка воспитала спортсменку мировым именем. Да. А может и вас спросить? Да. Когда квартирку будете отдавать? Я еще не елась. А вы можете какую-нибудь песенку спеть? Да. А я не артистка. Но вы же пели. Когда? Вот, допустим, хуй соси. Когда? Недавно, 7 лет назад. 7 лет назад? Угу. Где я пела? Дома. А как ты подслушала, что за дверью? А ты орала на весь дом. А? На весь дом орала. Орала? Да. Ну, кто-то, говоришь, пела, теперь уже орала. Ну, слышно было сильно, как будто микрофон. А вы знаете, что моя дочка еще Лиза Глазова, у меня дочка, она вам звонила вчера. Да? Да. Зачем я ей нужна, старуха? А вы ее изнасиловали. Ах, я ее пиздой изнасиловала. Нет. Вот, видишь, какая у меня пизда, насиловать умеет. Нет, вы топором. И она вашей фанаткой стала. Угу. Это называется не изнасиловала, ёмная, а убила. Но она жива же. А? Она жива. Жива осталась? Да. Втором я ее хуячила, она жива осталась? Да. Какая крепкая. Ну, как ваши дела? Нахуй они тебе нужны, мои дела? Ну, просто поинтересоваться, как моя бывшая соседка поживает. Да что? Да. А вы знали то, что это у меня появилась кошка и собака? Ну, молодец, животных полюбила. А я что, раньше не любила? А? Я что, раньше не любила? Да, но я не интересовалась на твое раньше. А знаете что? Мой сейчасный муж, ему сейчас 50 лет, и он с вами был 25 лет назад в кроватке шарил. Где был он со мной? В кроватке. Да что ты? И вас он шелунишкой называет. А? Шелунишкой. Как? Шелунишкой. Это что такое? Шелунишкой. Шелунишкой. Это что такое? Шелунишка. Шашлычком. На русский переведи. Шашлычком. Жучком. Шашлыком. А? Шашлыком. Это что такое? Шашлык. Чего несёшь ты? Давно ёбнулась? Нет. Беги к психиатру, ёбаный, пока не поздно. А вы знаете такую песню «Ми-ми-ми»? А? Скоро мы вас натравим зума. Зума. Говори, блядь, по-русски. Зума натравим. Зуба? А говорят, он в тюрьме. А он уже сбежал. Сбежал? Да. Ну, раз бежал, то на него сейчас и обоплава идет. Его ловят. Прятаться нужно, прятаться, иначе поймают. Он там у меня... Там обоплава идет. Он в 218-й сейчас торчит. Торчит там? Да. Что он там делает, зуб ваш? Водку пьет. А. У нас же сегодня масленица, масленица, мы отмечаем. Я сейчас тоже в 218-й, а так я живу в 234-й. Да. 34-й там таких не было, алкоголичек. Ну, я же там. Ну, они со мной поменялись квартирами. А, вниз поехали? Нет. На первый этаж? Нет. А вы же вчера это говорили моей дочке, что вы подожгете мою квартиру. А почему вы не подожгли? Будете приставать и подожгу. Ну, вы же говорили, что сегодня ночью. Да, поджигают обычно ночью. Днем не поджигают. Но почему вы не подожгли? Боюсь, что огонь на меня перекинется. Если бы не боялась, давно бы сожгла бы. А вы знали то, что Мария сейчас беременна? Да что? Да. Ладно. Рожать скоро будет. Угу. Через 5 дней. Потом в Москварику младенца окунать поедете. Нет. Ну, одного уже утопили. Нет, мы не утопили. Не утопили. А куда он делся? Он дома. Что-то не видела. Ну, придите и посмотрите. Обычно с малышами гулять выходит, что этого ни разу не вышли. А он заболел. Заболел. Заболел?